Глава 65. Суд. Приговор. По правилам полагалось, чтобы полицейский, вдвоем стороживший теперь Отто Квангеля, отвели подсудимого в специально предназначенную для таких перерывов камеру-ожидальню. Но зал почти совсем опустел, а водить арестанта по бесконечным лестницам и коридорам, когда у него все время сползают штаны, дело канительное. Поэтому стража сочла за благо пренебречь предписанием и расположилась поболтать в нескольких шагах от Квангеля. Старый мастер опустил голову на руки и ненадолго забылся в полудреме. Он был измучен семичасовым судом, во время которого ни на минуту не позволил себе ослабить внимание. Перед ним мелькали обрывки впечатлений. Вот сжимаются и разжимаются когти председателя. Защитник Анны ковыряет в носу. Вот горбун Хевка, когда он пытался взлететь. А вот и Анна, когда она сказала 87 и вся вспыхнула. А глаза загорелись таким гордым задором, какого никогда он у нее не видал, и много, много других картин, других картин. Голова совсем отяжелела, он так устал, поспать бы хоть 5 минуток. Он положил локоть на стол, уткнулся в него лицом и блаженно вздохнул. Хоть 5 минуток крепкого сна, полного забвения. Но тут же встрепенулся вновь. Что-то в этом зале мешало ему найти желанный покой. Широко раскрыв глаза, он озирался по сторонам. И взгляд его упал на отставного советника апелляционного суда Фрома, который стоял у балюстрады вокруг мест для публики и как будто делал ему знаки. Квангель и раньше уже видел старика, как схватывал все своим зорким и бдительным взглядом. Но при множестве волнующих впечатлений этого дня он не обратил особого внимания на бывшего своего соседа по дому на Яблонской штрассе. А теперь советник стоял у балюстрады и делал ему знаки. Квангель оглянулся на полицейских. Они стояли в шагах в 3 от него, повернувшись спиной, и вели между собой оживленный разговор. До Квангеля как раз долетели слова: «И как сапаю я его, голубчика, за шиворот!» Старый мастер встал, подхватил брюки обеими руками и, медленно шагая, пошел через весь зал к советнику. Тот стоял у перил и смотрел теперь в землю, как будто не хотел видеть идущего к нему арестанта. И вдруг, когда Квангель был уже в нескольких шагах, советник быстро повернулся и пошел между рядами стульев по направлению к двери. Но на перилах остался положенный им белый сверточек поменьше катушки. Квангель прошел последние шаги, схватил сверточек и сперва зажал его в ладони, а потом опустил в карман брюк. На ощупь он был твердый. Квангель обернулся и увидел, что стража до сих пор не заметила его отсутствия. Затем хлопнула дальняя дверь, и советник Фром исчез. Квангель отправился в обратный путь. Он был порядком взволнован, сердце сильно колотилось. Ему не верилось, чтобы такое приключение могло сойти благополучно. Должно быть, старику-советнику очень уж важно было ткнуть ему этот сверток, раз он отважился на такой риск. Квангелю оставалось до места всего несколько шагов, когда один из караульных заметил его. Он весь затрясся, растерянно взглянул на пустую скамью, как бы желая убедиться, что подсудимого и в самом деле там нет. И потом с перепугу рявкнул во весь голос: «Где вы были?» Второй полицейский тоже обернулся и уставился на Квангеля. В первую минуту оба от растерянности словно приросли к земле и даже не догадались водворить арестанта на место. «Мне нужно выйти, господин Вахмистр», — сказал Квангель. Полицейский, сразу успокоившись, проворчал: «Нечего одному шляться, извольте спрашиваться». Пока полицейский выговаривал ему, Квангель вдруг надумал последовать примеру Анны. «Пускай себе объявляют приговор без обоих подсудимых, у них половина удовольствия пропадет». А ему, Квангелю, неинтересно слушать. Он и так все наперед знает. Кроме того, ему не терпелось выяснить, что за важную штуку подсунул ему старик-советник. Оба полицейских добрались уже до Квангеля и ухватили его за руки, придерживавшие штаны. Квангель равнодушно взглянул на полицейских и сказал: «Смерть Гитлеру!» «Что?» Они были так огорошены, что не поверили своим ушам. «Смерть Гитлеру! Смерть Герингу! Смерть Геббельсу, сукину сыну! Смерть Штрейхеру!» Торопливо и громко выкрикивал Квангель. Удар кулаком в подбородок пресек этот поминальный синодик. Оба полицейских выволокли потерявшего сознание Квангеля из зала. Так получилось, что председателю суда Фейзлеру все-таки пришлось объявить приговор без обоих подсудимых. Напрасно верховный судья проявил снисходительность к оскорблению защитника. Квангель оказался прав. Председателю не доставило ни малейшего удовольствия объявлять приговор, не видя обвиняемых. А он-то изощрялся, придумывая формулировки похлеще и пооскорбительнее. Фейзлер еще не кончил говорить, когда Квангель очнулся в камере ожидальни. Подбородок у него болел, болела вся голова. С трудом припомнил он происшедшее. Осторожно ощупал рукой карман. Слава богу, сверточек цел. До него доносился мерный топот часового по коридору. Вдруг топот прекратился, и послышался тихий шорох у двери. Отодвигали щиток от глазка. Квангель опустил веки и лежал, не шевелясь, как будто все еще был без сознания. Казалось, прошло бесконечно много времени, пока у двери вторично раздался шорох и опять затопал по коридору часовой. Глазок закрыли. Ближайшие 2-3 минуты часовой, наверное, заглядывать не будет. Квангель быстро сунул руку в карман и достал сверточек. Снял нитку, которой он был обвязан, расправил бумажку, обернутую вокруг стеклянной капсюльки, и прочел печатную надпись. «Цианистые калии убивает безболезненно в несколько секунд. Спрятать во рту. Жена получит то же самое. Записку уничтожить». Квангель улыбнулся. «Славный старик, замечательный старик». Он изжевал записку, пока она не размякла, а затем проглотил ее. С любопытством смотрел он на ампулу, на прозрачную бесцветную жидкость. Скорая безболезненная смерть. Эх, знали б вы про это. Об Анне он позаботился тоже. И все-то обдумал, славный старик. Он засунул ампулу в рот, попробовал на разные лады, убедился, что удобнее всего спрятать ее между щекой и коренными зубами, как жевательный табак, который употребляли многие рабочие в столярной мастерской. Он ощупал щеку снаружи. «Нет, ничего не выдается». А если они что-нибудь заметят, он успеет раскусить капсельку, прежде чем ее отнимут. Квангель улыбнулся снова. Теперь они потеряли всякую власть над ним.